хорошим рюкзаком. Он заметил большое кирпичное здание школы, за которым была небольшая рощица. Он набрал достаточно довольно больших веток для костра и развел его в самом центре заасфальтированной игровой площадки. Рядом протекал небольшой ручей. Он охладил пиво в воде и разогрел на огне одну из банок тушенки. После еды он задумался о том, почему он почти не боится следующих за ним людей, так как теперь он был уверен, что за ним на самом деле следуют люди, по крайней мере двое, а может быть и больше. Как следствие, он подумал о том, почему ему было так хорошо весь день, словно какой-то черный яд вытек из него во время вчерашнего долгого сна. Только ли в отдыхе было дело? Такой ответ казался слишком простым. Смотря на дело логически, он предположил, что если бы его преследователи собирались причинить ему какой-нибудь вред, то они уже попытались бы это сделать. Да и что им могло от него понадобиться? Зачем нападать на кого-то, рискуя своей жизнью, если все, о чем ты когда-либо мечтал, сидя на унитазе с каталогом «Сиерс» на коленях, ты мог получить за витриной любого американского магазина? Просто разбей стекло, войди и возьми все, что угодно. Все, что угодно, за исключением общества друзей. А это было самым главным, и Ларри прекрасно об этом знал. И подлинной причиной того, что он не чувствовал страха, как раз и была уверенность в том, что именно это и нужно незнакомцам. Рано или поздно их желание одолеет страх. Он подождет, пока это случится. Он не собирался спугнуть их, как стаю перепелов. Это могло только ухудшить ситуацию. 2 дня назад он и сам, возможно, хлопнулся бы в обморок при виде другого человека. Так что он может подождать. Но, ей-богу, ему действительно хотелось снова увидеть кого-нибудь. Очень хотелось. Он снова подошел к ручью и помыл посуду. Потом он выудил из воды упаковку пива и вернулся к костру. Он вскрыл первую банку и протянул ее в сторону ресторана, где он заметил 2 тени. «За ваше здоровье», — сказал Ларри, и одним глотком осушил полбанки. Когда он выпил все 6 банок, шел уже 8 час вечера, и солнце клонилось к закату. Он расшвырял последние тлеющие угли и собрал все свое снаряжение. Потом, в полупьяном и очень приятном состоянии, он проехал 1/4 мили по шоссе № 9 и наткнулся на дом за стекленной верандой. Он поставил велосипед на лужайке, взял с собой свой спальный мешок и взломал дверь с помощью отвертки. В последний раз он оглянулся, надеясь увидеть его, ее или их. Они следовали за ним. Он чувствовал это, но улица оказалась пустынной. Пожав плечами, он вошел внутрь. Через 15 минут он уже спал. Дыхание его было ровным и размеренным. Винтовка лежала рядом с его правой рукой. Надин чувствовала себя очень усталой. Похоже, это был самый длинный день в ее жизни. 2 раза она была уверена, что он их заметил. 1 раз под Стаффордом, а 2 раз на границе между Нью-Хэмпширом и Мэном, когда он обернулся и позвал их. Лично ее это не беспокоило. Этот человек не был сумасшедшим, как тот, кто проходил мимо Большого Белого дома 10 дней назад. Это был солдат, сгибавшийся под тяжестью пулеметов и гранат, и лент с патронами. Он смеялся, плакал и угрожал оторвать яйца человеку по имени лейтенант Мортон. Лейтенанта Мортона поблизости видно не было, за что он мог благодарить Бога, если, конечно, еще был к тому времени в живых. «Джо!» — она оглянулась. Джо рядом не было. Она откинула одеяло и встала, морщась от 1000 маленьких болей, пронзивших ее тело. Когда она в последний раз столько времени проводила верхом на велосипеде? Возможно, никогда. А потом эти постоянные выматывающие усилия сохранить золотую середину. Если они подъедут к нему слишком близко, то он заметит их, и это плохо повлияет на Джо. А если они отстанут слишком далеко, он может свернуть с шоссе № 9 на другую дорогу, и они потеряют его. А это плохо повлияет на нее. Она повторяла себе, что рано или поздно Джо привыкнет к мысли о том, что они нуждаются в нем. И не только в нем. Они не могут жить одни. В одиночку они умрут. Постепенно Джо поймет это. Общество людей сделается у него привычкой. Джо!» — снова позвала она мягко. Пробираясь сквозь кусты, он мог двигаться тихо, как вьетконговский партизан. Но за последние 3 недели она научилась улавливать издаваемые им звуки. А этой ночью к тому же светила луна. Она услышала слабый шорох и скрип гравия и поняла, куда он идет. Не обращая внимания на ломоту в теле, она последовала за ним. Было 10:45. Они разбили лагерь, если только можно назвать 2 одеяла на траве лагерем, и спрятали свои велосипеды в сарайчике позади ресторана. Человек, за которым они следовали, поужинал на игровой площадке перед школой через дорогу, а потом пошел по направлению к дому с верандой. Ей показалось, что он был немного пьян. Теперь он спал на веранде избранного им дома. Она пошла быстрее, морщась от впивавшихся в ступни острых камешков. На левой стороне улицы стояли дома, и она пошла по парадным лужайкам, которые теперь превращались в поля. Отяжелевшая от росы и сладко пахнувшая трава доходила ей до обнаженных голеней. Это навело на мысли о том времени, когда она бежала вместе с мальчиком по такой же траве при свете полной луны. В нижней части ее живота перекатывался тяжелый шар возбуждения. Она чувствовала, как становились упругими ее груди. Она знала, что если мальчик схватит ее, то она позволит ему лишить себя девственности. Лунный свет и влажная трава пьянили ее. Она бежала, как индеец по зарослям кукурузы. Схватил ли он ее? Какое это теперь имело значение? Она побежала еще быстрее. Джо стоял перед верандой, на которой спал человек. Его белые трусы выделялись из темноты. В сущности, у мальчика была такая темная кожа, что на первый взгляд могло показаться, что трусы просто висели в пространстве или были надеты на невидимку из романа Уэллса. Она знала, что Джо был родом из Эпсома, потому что именно там она его и нашла. Сама Надин была из Саут-Барнстеда, городка в 15 милях к северу от Эпсома. Она методично искала других оставшихся в живых, но не хотела при этом покидать свой дом. Она вела поиски по все более расширяющимся концентрическим кругам. Нашла она только Джо, у которого был жар и бред после укуса какого-то животного, судя по размеру, крысы или белки. Они сидели на лужайке перед домом в Эпсоме в одних трусах, сжимая в руке нож для разделки мяса, словно дикарь из каменного века или умирающий, но по-прежнему злобный пигмей. У нее был опыт лечения инфекций. Она внесла его в дом. Был ли это его собственный дом? Похоже на то, но пока Джо ей не скажет, она не будет в этом уверена. В доме было много трупов. Мать, отец, 3 других детей, самому старшему из которых было около 15. Она нашла кабинет местного доктора, где были дезинфицирующие средства, антибиотики и бинты. Она не знала точно, какой из антибиотиков нужно применить, и ей было известно, что в случае ошибки он может умереть. Но если она будет бездействовать, то он умрет так и так. Укус был на лодыжке, которая распухла до размеров автомобильной шины. Удача не оставила ее. Через 3 дня лодыжка приобрела прежние размеры, а температура спала. Мальчик стал доверять ей. Когда она просыпалась по утрам, то обнаруживала его рядом с собой. Они поселились в большом белом доме. Она стала называть его Джо. Это не было его настоящим именем. Но в те времена, когда она работала учительницей, любая девочка, имени которой она не знала, была для нее Джейн, а любой мальчик – Джо. Мимо прошел солдат, смеясь, плача и проклиная лейтенанта Мортона. Джо хотел броситься на него из засады и заколоть ножом. А теперь этот человек. Она боялась отобрать у Джо нож, так как это был его талисман. Если она попытается это сделать, он может броситься на нее. Он спал, зажав нож в руке. И когда однажды она попыталась разжать его пальцы, не столько для того, чтобы действительно отнять нож, сколько для того, чтобы посмотреть, возможно ли это в принципе, он мгновенно проснулся. Секунду назад он крепко спал. И вот эти жесткие серо-голубые китайские глаза уже уставились на нее со сдержанной свирепостью. Он прижал к себе нож с тихим рычанием. Слов он не произносил. Он заносил нож, потом опускал его и снова заносил. Потом тихонько рычал и тыкал ножом в направлении веранды. Возможно, подогревал себя для решающей атаки. Она приблизилась к нему сзади, не таясь, но он не услышал ее. Джо был затерян в своем собственном мире. Подчиняясь внезапному импульсу, она схватила его за кисть и резко повернула ее против часовой стрелки. Джо зашипел, и Ларри Андервуд слегка шевельнулся во сне, перевернулся на другой бок и вновь затих. Нож упал на траву между ними, и серебряные лунные блики засверкали на его зазубренном лезвии. Они напоминали светящиеся снежинки. Он уставился на нее с выражением злобы, упрека и недоверия. Надин смело встретила его взгляд. Она указала рукой в том направлении, откуда они пришли. Джо злобно потряс головой. Он указал на веранду и сделал ужасающе откровенный жест, проведя большим пальцем себе по горлу на уровне Адамова яблока. Потом он усмехнулся. Надин никогда раньше не видела, как он улыбается. И мороз пошел у нее по коже. Даже если бы его сияющие белые зубы превратились в остро отточенные клыки, улыбка не стала бы более свирепой. «Нет», — сказала она мягко, — «или я разбужу его прямо сейчас». Джо встревожился. Он быстро покачал головой. «Тогда пошли назад. Спать». Он бросил взгляд вниз на нож, а потом снова посмотрел на нее. Свирепое выражение исчезло с его лица. Он был теперь всего лишь потерявшимся маленьким мальчиком, который требовал своего мишку и хотел укрыться колючим одеялом, сопровождавшим его всю жизнь, начиная с колыбели. Надин смутно почувствовала, что, возможно, наступило время отобрать у него нож, просто твердо покачать головой. Но что тогда? Закричит ли он? Он кричал после того, как безумный солдат исчез из виду. Кричал, не переставая, исторгая из себя оглушительные и невнятные звуки ужаса и ярости. Хотелось ли ей встретиться со спящим человеком ночью, когда эти крики будут звенеть у них в ушах? «Ты идешь?» Джо кивнул. «Хорошо», — сказала она спокойно. Он быстро нагнулся и поднял нож. Вдвоем они пошли обратно, и он доверчиво жался к ней, забыв, по крайней мере, на время о человеке, невольно вторгшемся в их жизнь. Он обнял ее и заснул. Она почувствовала старую знакомую боль в животе, гораздо более острую и всеобъемлющую, чем боли, вызванные усталостью. Причиной ее была женская болезнь, и здесь нельзя было ничем помочь. Вскоре она уснула. Она проснулась ранним утром, часов у нее не было. Тело ее замерзло и застыло. Она почувствовала внезапный страх, подумав о том, что Джо хитро дождался того момента, когда она уснет, снова подкрался к дому и перерезал глотку спящему. Руки Джо уже не обвивали ее. Она почувствовала себя ответственной за детей, которых не спросили, прежде чем произвести их на свет. Но если он сделал это, то она прогонит его. Отнимать чью-то жизнь, когда и так столько жизней было отнято, это непростительный грех. И кроме того, без чьей-нибудь помощи ей не продержаться наедине с Джо. Это все равно, что быть в одной клетке с легко возбудимым львом. Как и лев, Джо не мог или не хотел говорить. Он лишь рычал своим голосом потерявшегося маленького мальчика. Она села и увидела, что мальчик по-прежнему рядом с ней. Во сне он просто слегка отодвинулся от нее. Он лежал, свернувшись калачиком, как зародыш, с большим пальцем во рту, с ножом в руке. Снова одолеваемая сном, она пошла к траве, помочилась и вернулась обратно к своему одеялу. На следующее утро она уже не знала, действительно ли она просыпалась ночью, или это был только сон. «Если мне и снились сны, — подумал Ларри, — должно быть хорошее». Но ни один из них не всплывал у него в памяти. Он чувствовал себя, как в прежние времена, и подумал, что сегодня будет хороший денек. Сегодня он увидит океан. Он скатал свой спальный мешок, укрепил его на багажнике, пошел обратно за своим рюкзаком и остановился. Справа от цементной дорожки, неподалеку от крыльца, росистая трава была прибита. Когда роса испарится, трава снова поднимется. Но сейчас она удерживала следы ног. Он был городским мальчиком и уж никак не следопытом. «Но надо быть слепцом», — подумал он, — «чтобы не увидеть на лужайке два типа следов, большие и маленькие». В какой-то момент ночью они подходили к веранде и смотрели на него. Мороз пошел у него по коже. Такая скрытность ему не понравилась. А первый укол возвращающегося страха понравился ему еще меньше. «Если они не объявятся сами в ближайшее время», — подумал он, — «я попытаюсь застигнуть их врасплох». Одна мысль о том, что он может сделать это, вернула ему большую часть уверенности. Он надел рюкзак и отправился в путь. К полудню он добрался до Уэлса, где проходило шоссе номер один. Он подкинул монетку, и она упала решеткой кверху. Он повернул на юг по шоссе номер один, оставив монетку равнодушно блестеть в пыли. 20 минут спустя ее нашел Джо и уставился на нее так, словно это был кристалл гипнотизера. Он положил монетку себе в рот, но Надин заставил ее выплюнуть. Через 2 мили Ларри впервые увидел океан. Огромное синее животное, которое сегодня отличалось медлительностью и ленью. Он был совершенно не похож на Тихий океан или на тот вид Атлантики, который открывается с Лонг-Айленда. Та часть океана выглядела какой-то благодушной, почти ручной. Здесь вода была темнее, почти кобальтового цвета. Волны накатывали одна за другой и бились о камни. Пенная накипь, густая, как яичный белок, взлетела в воздух, а потом падала обратно. Стоял постоянный ворчливый гул прибоя. Ларри оставил велосипед и пошел к океану пешком, ощущая глубокое волнение, которое он не мог объяснить. Он был здесь. Здесь был конец Востока. Здесь был край земли. Он пересек заболоченное поле, хлюпая по воде, заполнившей пространство между кочками и рощицами камыша. Вокруг стоял густой плодородный запах прилива. По мере того, как он все ближе и ближе подходил к краю земли, кожа земли шелушилась, а под ней обнаруживалась голая гранитная кость. В синем небе кружились белые чайки, крича и причитая. Никогда ему не доводилось видеть сразу столько птиц. Ему пришло в голову, что, несмотря на всю свою красоту, чайки питаются падалью. Вслед за этим в голове у него появилась одна из тех мыслей, которые лучше не высказывать вслух. Но она не успела сформироваться в его сознании, прежде чем он успел ее подавить. «Позже эти мусорщики сослужат мне хорошую службу». Он снова пошел. И теперь его туфли шаркали по высушенным солнцем камням. Морской ветер изо всей силы ударил ему в лицо, откинув тяжелую копну волос со лба. Он поднял лицо навстречу ветру, навстречу чистому, терпкому, соленому запаху синего животного. Он был на краю земли. Он присел на краю небольшого утеса, чувствуя себя немного вымотанным. Так он просидел полчаса или даже больше. Морской ветер разбудил его аппетит, и он порылся в рюкзаке в поисках ленча. Он хорошо поел. От брызг его синие джинсы стали внизу черными. Он чувствовал себя чистым и освеженным. Он пошел назад по болоту. Он был так погружен в свои мысли, что принял нарастающий крик за возгласы чаек. Он даже посмотрел вверх, и лишь тогда в омерзительной судороге страха понял, что этот крик принадлежит человеку. Это был боевой клич. Взгляд его снова метнулся вниз, и он увидел, как через дорогу ему навстречу бежит маленький мальчик, громко топая мускулистыми ногами. В одной руке у него был зажат нож для разделки мяса. На нем не было ничего, кроме трусов, и ноги его были исполосованы колючками ежевики. За ним, только что выбравшись из зарослей низкого кустарника и крапивы, возникла женщина. Она была очень бледной, и вокруг глаз у нее шли темные круги усталости. «Джо!» — — закричала она, а потом побежала так, словно ей это причиняло сильную боль. Джо продолжал бежать, не глядя себе под ноги, шлепая босыми ногами по мелким лужицам болотной воды. Все его лицо было стянуто убийственной ухмылкой. Нож для разделки мяса был высоко занесен в его руке и сверкал в солнечных лучах. «Он бежит, чтобы убить меня», — подумал Ларри, абсолютно сраженный этой мыслью. «Этот мальчик! Что я ему сделал?» «Джо!» — закричала женщина. На этот раз ее голос был пронзительным, измученным и отчаявшимся. Джо продолжал бежать, сокращая дистанцию. Ларри как раз успел вспомнить, что оставил винтовку рядом с велосипедом, и кричащий мальчик налетел на него. Когда он начал опускать свой нож по длинной размашистой дуге, оцепенение Ларри прошло. Он отступил в сторону и, даже не думая, ударил своим тяжелым ботинком мальчику прямо в солнечное сплетение. Он почувствовал жалость. Мальчик рухнул, как сбитая кегля. Выглядел он свирепо, но веса в нем было мало. «Джо!» — позвала Надин. Она споткнулась о кочку и упала на колени, забрызгав коричневой грязью свою белую кофту. «Пожалуйста, не бейте его!» Она поднялась на ноги и снова рванулась вперед. Джо упал на спину. Ларри наступил на его правое запястье, втоптав руку с ножом в грязь. «Брось нож, парень!» Мальчик зашипел, как рассерженный гусь. Его верхняя губа приподнялась, обнажая оскаленные зубы. Его китайские глаза горели яростью. Держать ногу на запястье мальчика было все равно, что стоять на раненой, но по-прежнему опасной змее. Ларри чувствовал, как мальчик пытается выдернуть руку, не боясь содрать кожу и плоть, или даже сломать кость. Он рывком приподнялся в полусидячее положение и попытался укусить Ларри за ногу сквозь грубую хлопчатобумажную ткань его джинсов. Ларри наступил на запястье еще сильнее, и Джо закричал. Но это не был крик боли. Это был крик неповиновения. «Брось, я тебе говорю!» Джо продолжал борьбу. Статус-кво сохранялся бы до тех пор, пока Джо не удалось бы высвободить руку или пока Ларри не сломал бы ему запястье, если бы, шатаясь от усталости, наконец не появилась бы задыхающаяся и грязная Надин. Не глядя на Ларри, она опустилась на колени. «Брось», — сказала она спокойно, но твердо. Он огрызнулся на нее по-собачьи и продолжал борьбу. Ларри с трудом пытался удержать равновесие. Если мальчишка высвободится, то вполне возможно, первый он ударит женщину. «Отпусти», — сказала Надин. Мальчик зарычал. Слюна струилась между его сжатыми зубами. На правой щеке у него было грязное пятно в форме вопросительного знака. «Мы бросим тебя, Джо! Я брошу тебя! Я уйду с ним, если ты не будешь хорошо себя вести!» Ларри почувствовал, как рука под его ногой снова напряглась, а потом расслабилась. Но мальчик смотрел на нее с болью, гневом и негодованием. Когда он переводил взгляд на Ларри, тот мог прочитать в его глазах исступленную ревность. Несмотря на то, что пот лил с него ручьями, Ларри похолодел от этого взгляда. Она продолжала свою спокойную речь. «Никто не обидит его, никто не оставит его. Если он бросит нож, то всем будет хорошо». Постепенно Ларри почувствовал, что рука под его ботинком разжалась. Мальчик оцепенело лежал и смотрел в небо. Ларри снял ногу с запястья Джо, быстро наклонился и подобрал нож. Он повернулся и запустил его в направлении мыса. Лезвие долго-долго кружилось, разбрасывая копья солнечных бликов. Джо проследил его полет и издал протяжный жалобный крик боли. Нож подпрыгнул на камнях с тихим звоном и упал в море. Ларри обернулся и посмотрел на них. Женщина смотрела на правую руку Джо, на которой глубоко отпечаталась ребристая подошва ботинка Ларри. Потом ее темные глаза взглянули на Ларри. В них была скорбь. Ларри почувствовал, как внутри него закипают старые оправдательные слова. «Я был вынужден это сделать. Это не моя вина. Послушайте, леди, он ведь хотел убить меня!» Потому что ему показалось, что в ее скорбных глазах было осуждение. никакой ты не симпатичный парень». Но он не сказал ни слова. Произошло то, что произошло. Его действия носили вынужденный характер, а ведь могло кончиться и хуже. Один из них мог быть ранен или даже убит. Итак, он не сказал ни слова, встретив мягкий взгляд женщины, и подумал: «Мне кажется, я изменился. В чем-то. Не знаю, насколько сильно». Она сказала: «Меня зовут Надин Кросс, а это Джо. Счастливо с вами познакомиться. Ларри Андервуд». Они пожали друг другу руки, слегка улыбнувшись над абсурдностью ситуации. «Идемте назад к дороге», — предложила Надин. Они шли бок о бок, и через несколько шагов Ларри обернулся через плечо по направлению к Джо, который скрючился на коленях и сосал свой большой палец, по-видимому, не подозревая о том, что они ушли. «Он придет», — сказала она спокойно. «Вы уверены?» «Абсолютно». Когда они поднимались на шоссе, она споткнулась, и Ларри поддержал ее под руку. Она посмотрела на него с благодарностью. «Можно мы посидим?» — спросила она. «Конечно». Они сели на асфальт друг против друга. Через некоторое время Джо встал и заковылял по направлению к ним, глядя на свои босые ноги. Он сел неподалеку от них. Ларри настороженно поглядел на него, а потом вновь перевел глаза на Надин Кросс. «Вы следовали за мной». «Вы догадались?» «Да. Я так и думала, что вы догадаетесь». «И давно?» «Вот уже 2 дня», — сказала Надин. «Мы жили в большом доме в Эпсоме». Заметив его удивленное выражение, она добавила: «Рядом с ручьем. Там, где вы спали, около каменной стены». Он кивнул. «А прошлой ночью вы вдвоем приходили посмотреть, как я сплю на веранде. Может быть, хотели проверить, нет ли у меня рогов или длинного красного хвоста?» «Это все Джо», — сказала она спокойно. «Я пошла за ним, когда увидела, что его нет». «А как вы узнали?» «Вы оставили следы на росе». «А-а-а!» Она посмотрела на него изучающе, и хотя ему и очень хотелось, он не отвел глаза. «Я не хочу, чтобы вы на нас сердились. Наверное, это звучит смешно после того, как Джо пытался вас убить. Но Джо не отвечает за свои поступки». «Это его настоящее имя?» «Нет, я просто называю его так». «Он похож на дикаря из телепередачи National Geographic». «Да, он именно такой. Я нашла его на лужайке перед домом. Возможно, это был его дом. Имя владельца было Роквей, и он умирал от укуса. Может быть, его укусила крыса. Он не говорит, только рычит и хрюкает. До этого утра мне удавалось контролировать его поведение. Но я устала, понимаете?» И она пожала плечами. Болотная грязь высыхала на ее блузке, образуя узор, похожий на китайские иероглифы. «Сначала я его одевала. Он снимал все, кроме трусов. Наконец, я устала пытаться. Похоже, мошкара его не беспокоит». Она сделала паузу. «Я хочу, чтобы мы пошли с вами. Мне кажется, в таких обстоятельствах мне незачем стесняться моих слов». Ларри подумал о том, как бы она себя вела, если бы знала о судьбе последней женщины, которая хотела пойти вместе с ним. Но она этого не узнает. Этот случай похоронен глубоко-глубоко, хотя этого и нельзя сказать о связанной с ним женщине. Он боялся упомянуть о Рите еще сильнее, чем преступник боится назвать имя своей жертвы в светской беседе. «Я не знаю, куда я направляю», — сказал он. «Я пришел сюда из Нью-Йорка. План мой состоял в том, чтобы найти симпатичный домик на побережье и просто залечь здесь примерно до октября. Чем дальше я иду, тем сильнее мне нужны другие люди. Чем дальше я иду, тем сильнее все это потрясает меня». Он выражал свои чувства с трудом и, похоже, не мог говорить яснее, не упоминая о Рите и о кошмарных снах с темным человеком. «Я всего боялся», сказал он осторожно, так как был предоставлен самому себе. «Какая-то паранойя, словно я ожидал, что на меня нападут индейцы и снимут мой скальп. Иными словами, вы перестали искать дома и начали искать людей».